По всем пристаням тысячи островитян склоняли оружие, вставали на колени вслед за своим кумиром, буйным непроглядным штормом, повторяли его клятву, лили кровь, клялись. «Хорошо, что вы с нами, острова», — поднял белый на ноги шторма. «Пошли, покажу наши задумки по поводу наших телодвижений». «Да, вели людям своим грузить все обратно. Рекой пойдете, вверх по течению. Нам нужны ваши руки, ваши весла, ваши головы. Враг так силен, что даже от младенцев требуется неукоснительное соблюдение долга и полная самоотдача. Только тогда мы не то чтобы победим, а хотя бы поживем еще немного, и на шажок приблизимся к мечте». Первыми выступили драгуны, усиленные конными стрелковыми расчетами. Та легкая и мягкая коляска послужила прообразом стрелковой колесницы. Пока их было изготовлено только 24 повозки, но мастерские работали круглые сутки при свете магических шаров, а подмастерья набирались опыта, умений. На стрелковой коляске, на круговой опоре, был установлен тяжелый осадный стреломет. В коляску были загружены запасные дуги, ложа, стрелы, а расчеты бежали рядом, не сильно отставая от драгунов. Как только пыль улеглась, пошла конница властителей княжества Лебедя, знаменосцев Белого. Как раз все владеющие конным боем и были собраны в этих отрядах. Отряды возглавляли отпрыски властителей и смотрителей. По большому счету, это была дворянская конница. Смелая, решительная, умелая, но спесивая, амбициозная, потому анархичная. Именно поэтому ставка Белого ставила боевые возможности конницы властителей в один ряд с драгунами. При том, что вчерашние мужики и подмастерья в седле держались едва-едва, коней обихаживать еще не привыкли, в конном бою хорошо, если запомнили два удара, в пешем – только стену щитов. Но драгуны были жестко структурированы, разбиты на тройки, десятки, полусотни, сотни, и перестроение строем – все, в раз, знали лучше, чем индивидуальные способы драки. За конницей пошла пешая рать властителей, ядро войска Белого, под началом самих знаменосцев, лучшие бойцы княжества. Им и играть роль основы строя, камня, скалы, фундамента, на котором стратегии и тактики Белого надстроит весь боевой порядок. Все же умелого бойца не получить за пару недель даже очень интенсивных занятий. Никак, не говоря уже о стойкости в бою. Держать удар умеет только тот, кто этот удар уже разок выдержал и обрел умение подавлять страх, стоять в строю перед наступающим врагом и мужественно ждать смерти или победы, особый навык, которому научить почти невозможно. Воины-знаменосцев большей частью уже битые бойцы, уже побывавшие в настоящих сечах, тем и незаменимы, а учить их боевым построениям поздно. Они считали это блажью, считали, что их мастерство копья, топора и меча и так завоюют им победу. Очень большая часть войск Белого грузилась на суда островитян и на свои собственные лоханки, что смогли бы одолеть путь вверх по широкой, в том числе и все здоровые моряки бывшего флота Лебедя. Оружием с ними поделились островитяне, их же собственным оружием. Для вооружения тысяч моряков у Белого просто больше ничего не было. В княжестве больше не было ни стали, ни даже бронзы и меди. Безликие валили огромной беспорядочной толпой, вооруженные ржавыми ножами, дубьем, каменными ножами и топорами, веслами, оглоблями, хозяйственным и сельским инструментом и инвентарем, цепами, топорами, лопатами, кирками, молотами, чаще деревянными, косами и вилами. Корпус боевых инженеров, как и основная, хотя и немногочисленная сила корпуса магов, уже был на месте, укрепляли оборону долины реки Широкой, ремонтировал пути и дороги, мосты и переходы, а егеря уже рыскали за хребтом. Людоедов там было еще немного, а вот города пустошников, наоборот, держались еще. Если налетчики-змеи их не смогли взять с наскока, то города вставали в осаду и оставались в боевом состоянии, даже если конница-змеи скрывалась в пыли пустошей, облетала немногочисленная листва немногочисленных деревьев, урожаи были собраны, благо, рабочих рук было хоть отбавляй. Понятно, что поля и сады лебедени были разорены бардаком, неуправляемыми и бесконтрольными толпами, бунтом. Но княжество – это не только лебедянь. Властители, управляющие выделенными им ленами, большей частью сохранили свои угодья от разграбления. Всего-то и надо было – организовать все эти тысячи и тысячи людей, истосковавшихся по работе и изголодавшихся. Отряды трудового ополчения пришли на помощь властителям и смотрителям по велению князя, не только помогая быстрее и полнее собрать урожай, но и освобождая ратных мужей, кузнецов и мастеровых от жатвы, дав им возможность полнее подготовиться к предстоящим битвам. Властители после этого посмотрели на Блажкняжича другими глазами, и на него самого иначе посмотрели, и к подготовке похода отнеслись иначе. Если до страды большинство знати Лебедя, обиженной на дерзкого молокососа, хотело выслать ему пусть большую часть воинов, но не лучшую часть, да и сами не желали идти на смерть по прихоти самозванца, то теперь они доставали из пыльных сундуков свои старинные доспехи, срочно подгоняя их к своим телам, изменившимся с годами. Решив, что не пристало отсиживаться дома, когда все пошли, звание труса, слабодушного было самым обидным в этом мире. При этом отцы видели глаза сыновей, горящие глаза, и понимали, что как только пойдет дурной слушок, что глава дома ослабел рукой, тем паче, что ослабел духом, свои же отпрыски удавит подушкой, втихую, чтобы не позорить честь дома. Ну, а сама молодежь была рада войне. Молодости свойственно не строить прогнозов будущего, а свойственно мечтать. Каждому из них казалось, что погибнет или будет искалечен не он, а другой. Он-то пренепременно вернется домой героем, замеченным князем, признавшим его достойным памяти отцов. И от войны они ждали не тягот, лишения и потерь, как отцы их домов, а непременно подвигов, приключений, победных схваток, восторгов в глазах милых и чистеньких сестер милосердия, на фоне их прислуги и дочерей мужиков, выглядящих сущими ангелами. Конечно, всего собранного урожая на всех не хватит до следующего урожая, но если этот поход закончится, не если, а когда. Когда закончится поход снятием блокады, то из центра империи пойдут баржи с хлебом и овощами, мясом и фруктами, а в империю пойдут дары моря и дары гор с залежами руд от горнопроходцев-лебедей, считавшихся одними из самых умелых добытчиков угля и металлов. Холодало, но люди с надеждой смотрели на северное небо, моля, чтобы сезон ливней начался скорее, на несколько недель прервав всякое движение в мире, скорее, до боя, чтобы сама битва стала невозможна, а там и войско укрепим, и крепостей поднимем достаточно, оружие заготовим, и встретим людоедов во всеоружии по стылым землям. Людям казалось, и не без основания, что достаточно просто запереть людоедов в их землях, и они вымрут, сожрав друг друга, что достаточно не дать им сожрать себя, этим победить, этим заставить их умереть с голода. И их было не убедить, что оборона не побеждает. Чтобы победить, надо наносить удары. Если ты не наносишь удары, то бьют тебя. И как вода точит камень, так и любая оборона разрушается умелыми, даже не слишком сильными, но упорными действиями. А тем более, если этот удар, самоубийственный поход, по мнению почти всех его участников, часть большой стратегии, разноуровневой, разнонаправленной, но действующей на одну цель – уничтожение людоедов и тех, кто их породил. Людей надо было переубеждать, что поход безнадежен. Но убедить людей в том, во что им очень тяжело поверить, сложно. Люди не хотели верить, что сила, пожравшая огромные земли, заставившая их всех покинуть отчие дома, будет не то что повержена, а хотя бы остановлена этим ополчением. Убедить их было сложно, потому никто и не тратил напрасно силы, их и так немного, и все силы учтены и посчитаны, и заранее распределены. Потому ставка пошла другим путем, следуя завету старого. Чтобы дурные мысли в голову не лезли, голова должна быть забита нужными заботами, а руки заняты. Потому даже в дороге продолжалась учеба. Людям просто некогда было остаться со своими страхами один на один. Стрелки учились на ходу приводить самострелы к бою, заряжать их и разряжать, чинить и менять части механизмов. Драгуны хором повторяли наставления командиров, а вечером, и так полно забот. Кроме обязательного обихода за конями, надо всем людям обустроить ночлег. Очередная придурь этого безумного побратима князя, агронома из агропрома. Каждый ночлег люди откапывали прямоугольник рвов и валов, рыли отхожие ямы не только себе, но и коням, чтобы не воняло, ставили палатки, сами себе готовили ужин. Благо, на еде не жадничали, пусть и простой крупы с топленым салом или маслом, но вдоволь. Столько наваривали, что и самим хватало до вздутых животов, да еще и коней кашей прикармливали. А на сытый желудок, да усталые, какие страхи, какие мысли, проваливались в сон без сновидений. Только стража бродила меж рядов палаток да по наружному валу стана, клюя носом, тут же оглядываясь, чтобы этого сотник не увидел, выпарит, как псину подзаборную. С головным отрядом шел не только агроном, но и сам князь со своим отрядом, который довел через пустоши змей до побережья. Людей этих теперь было не узнать. Даже женщины отказались остаться на берегу, снарядились в бой, надев накидки крестоносцев. Но, конечно же, не женщины были силой этого отряда, и даже не крестоносцы, и даже не десяток паладинов братства, а маги, уверовавшие в себя, почувствовавшие вкус новизны, вкус торжества победы в бою и своего могущества, что появился от переплетения школы умений, от ловкого и хитроумного способа сплетения магических практик. Магические навыки и умения магов всегда хранились очень строго и очень высоко ценились. Школы магии за очень существенную стоимость давали лишь самый базовый уровень владения силой. Университет существенно больший объем давал, но и стоил несравнимо. Но ни один маг не откроет другому таинство своего заклинания. Даже в университете преподающие дают только те заклинания, которые уже всем хорошо известны. Базовый набор. Продвинутый базовый набор. Дальше, сам. А сейчас у магов начался какой-то исследовательский зуд. Началось все еще в самом начале похода, когда уязвленные бездарем командиром, рассуждающим о природе магии, поучающим их, как лучше им, магам, делать их работу, они стали возмущаться, аргументированно спорить. Так не стало секретов у них друг от друга. А сумрак и странные маги, что называли себя и вовсе непостижимо, не так вообще перемешали все, взболтали, выплеснули все это таинство и секретность магии в пустошь, показав, что все они, скопом, как маги, никто, а сами при этом не особо и выказывая свое магическое могущество, не задирая носа, ведя себя скромно, нелюдимо, магию применяя крайне неохотно, и показывая им, что можно применять боевые заклинания не для боя, а бытовые, как раз для боя, что щит магии и телекинез помогают плавить и обрабатывать металл, что лезвие воды и лезвие воздуха отлично снимают шпон с бревна, что таран не только выбивает двери и ворота, а роет каналы и расчищает завалы, что гнет не только ломает врага, расплющивая его по земле, а выдавливает масло из маслянистых семян, давит виноград, да и склеивает шпон в ванеру. Да и вообще маги впервые оказались в таком положении, что они не конкуренты друг с другом за золото и внимание властителя, а тонущие на одной лодке. И выжить можно только объединив усилия, сложив, перемножив навыки и умения. Да и впервые маги оказались без вечного ограничения собственного запаса силы, восстанавливающейся очень долго, а расходующейся мгновенно. Опять же благодаря скромному, вечно мрачному, нелюдимому и неразговорчивому сумраку. Скверна была проклятием мира, перекраивающим его лик до неузнаваемости. Люди долгие годы строили города или какие-либо сооружения, а потом бросали их в считанные часы, когда скверна пожирала их труды. Дороги становились непроходимы, мосты курились скверной, на них гнездились твари. Целые города становились пристанищами тварей или бродяг, когда рядом начинала истекать в мир скверна. А сейчас, наоборот, сумрак охотился на скверну, поглощая ее, заполняя накопители магов, переливая силу скверны во внутренние запасы силы магов. Впервые люди вздохнули свободнее. Впервые скверна не наступала, отбирая у людей жизненное пространство, а уходила, оставляя переработанные силой скверны почвы и растения. Растения сжигались, твари изгонялись или истреблялись, зола вспахивалась в тучные черноземы, что оставляла после себя скверна, высаживалось чисто древо. Всего через поколение на этих местах можно будет растить хлеб. Всего через одно поколение. Сейчас люди просто с восторгом на все это смотрели, строя радужные планы, мечтали. Дошли дальше, на смерть, сжимая оружие в чешущихся по работе руках. Давно было замечено, чем больше маг расходует силу, тем больше ее запас. Надо было быстро и враз расходовать. Тогда при следующем наполнении внутренний запас чуть совсем, но прирастет. Но магам жизни не хватало, чтобы хотя бы вдвое прирастить, увеличить внутренний запас всей жизни. А тут маги за день по два раза опорожнялись. Опытным путем было установлено, что большие объемы растрат силы не вызывают прирост силы, а наоборот, вызывают съеживание внутреннего запаса и выжигание магических каналов. Первой пострадала Синеглазка, спасая жизни, не жалея силу, не жалея себя. Лишь сумрак никак не реагировал на любые объемы, проходящие через него силы, лишь незаметно для себя переходя в сумеречную форму. Это означало, что человеческие пределы прочности исчерпаны. Так вот, за это время, меньше чем за пару месяцев, маги увеличили свою мощь в разы. Низ стал полноценным повелителем, ни намного от него отстала чума, стремились догнать чумную пару и остальные маги. Синеглазка уже забыла, когда ее сила заканчивалась, когда ее настигал прежний бич, магическое истощение. Возможно, сам Сумрак был уже повелителем магии. Однако, доработав плетение скрыт, он не только скрывал себя от всех видов наблюдения, но и мог теперь использовать магию прямо со скрытым. Потому никто не видел его объема силы, никто не видел силы его ауры, как и у хранителей. Хранители участвовали в их жизни, в их борьбе, но как взрослые, в детских играх. Если просит, повозится с ними. Не просит, они не лезут, сидят или идут в сторонке, занятые целиком какими-то своими мыслями. Похоже было, что они так и не смогли ощутить свою причастность к этому миру, чувствовали его чуждость, свою чуждость миру. Этим людям были, как и Сумрак, молчаливы, нелюдимы, незаметны. Сейчас вся одаренная часть отряда живо обсуждала идею бездаря. Агроном опять протянул язык, напомнив, как ловко удалось погубить отряд змей, не потеряв ни одного человека, магической миной, и предложил создать что-то подобное, но небольшое, легкое, чтобы мог любой человек, не маг, применить опасный, заряженный магией подарочек к врагу. Предложение вызвало горячие и очень громкие споры и обсуждения. Белый наклонился к ястребу. Академию магии мы этим уже создали. Осталось набрать одаренных детей. Осталось выжить. Мрачно огрызнулся ястреб. А то я не понял, откуда и для чего у нас третий портал. И почему он не у Лазурного, а у Чумы. Для чего мне выдан доспех дракона. Был бы у него еще один вздох, тоже бы выдал. Белый слабо улыбнулся. Он, и правда, чувствовал, что у него появился брат, которого никогда не было. Единоутробный брат-близнец. Им даже не надо было обсуждать что-либо. Они говорили, заканчивая фразы друг за другом, мысли одинаково, об одном и том же. Это радовало. Всегда приятно ощущать, что ты не один стоишь пред грозным ликом Рока, что за плечами, братья. Но огорчало и беспокоило предстоящее. Нет, невозможная гибель печалила Белого. Глупо бояться смерти в четвертый раз. Огорчало и беспокоило, сдюжат ли, сумеют ли, цена слишком высока, требования к себе, запредельные, оттого беспокойство и неуверенность. У ястреба, тоже, хотя он и скрывает это за бравадой показной, безумной легкомысленностью, именно это его и выдает. Кто-то в тяжкие моменты замыкается в себе, как Сумрак, кто-то, как ястреб, наоборот, становится шумноватым. На Чуму нападает похоть, от нее Сумрак уже прячется. Нис и Ронг философствуют и устраивают диспуты по вопросам веры, до плевков в лица друг друга. На Корня находит очередной приступ тревоги, он начинает опять искать скрытых врагов, да так, что от его взгляда все прячутся. Даже Белый под этим взглядом начинает вспоминать, когда и в чем он был неверен правящему князю дома Лебедя. Синеглазка, чувствуя напряженность в ставке, все чаще плакала, беспокоилась за ребенка, ее тошнило и мутило, хотя Чума говорила, что токсикоза у беременных магов жизни быть не может. Синька таким образом требовала к себе внимания и общества Белого, умом понимая, что он нужен всем, но не понимая этого, не принимая, он ей нужнее. В конце концов, не они вынашивают наследника. Именно поэтому идея ястреба была встречена шумно, обсуждалась страстно. О чем бы ни думать, только бы не о предстоящем. Всем понравился подход, занять голову чем-то, выдавив оттуда то, что беспокоило, не давало покоя. Общественное мнение решило, что гранаты, как меткой точно назвал их ястреб, уже чуть ли не штатный нарекатель, нужно делать из накопителей. Только камни-накопители взрывать глупо, их и так меньше, чем магов, а подобное их использование еще глупее. Лучше зарядить мага, чтобы именно он и взрывал что-либо. А вот природный камень с теми же свойствами, самое оно. И он был в наличии, алтарь. Ронга чуть не порвали голыми руками, когда он заявил, что алтарь – собственность церкви и является неприкосновенной, священной ценностью. Чтобы остаться целым, Ронг проорал: «Да что вы будете делать с алтарем? Угробите, а толку не будет». И это его спасло, аж до самого выхода за хребет. Но потом способ был придуман, а алтарь, безжалостно распилен клинками пустоты Сумрака и клинком воды Черного Шторма, присоединившегося к ним в долине реки Широкой, решив, что его капитаны достаточно опытны, маги искусны, и так проведут корабли, без него. А самому Шторму аж чесалось, как хотелось не только научиться новым магическим трюкам, но и пощупать нервничающую, оттого озабоченную и похотливую Чуму. Тем более, что и Нис, и Сумрак смотрели на это сквозь пальцы. Нис не был ни собственником, ни ревнивцем, а Сумрак считал, что не его жена, не его честь. Да и отстанет от него, хоть ненадолго. Но чума покрутила, покрутила мозги шторму, дала даже себя всю ощупать. А вот дальше, никак. Дальше смазанных поцелуев и легких поглаживаний волнительных мест дело у шторма не продвинулось. При всей кажущейся легкодоступности чумы. А вот отдуваться за это пришлось Несу и Сумраку. Причем обоим. И сразу. Распаленная чума сумела сломать Сумрака, и тот сдался. Лишь бы отстала. А Нис и не сопротивлялся. Он любил Марка, как члена своей семьи. Нет-нет, Нис даже не пытался к Марку приставать с предложениями, которыми прославился. Как и ни к кому мужского рода он и больше не приставал с тех пор, как женился. Да и к женщинам он стал равнодушен. Он любил чуму и Сумрака. Ну, а шторм остался с носом и сочувственными взглядами. И смеялся сам над собой, говоря, что напрасно себя считал чудаком и безумцем. Жизнь чуднее и безумнее. Так вот, алтарь разделали на заготовки. Ронг, шторм и Сумрак, как единственные рунные артефакторы, наносили на них вязь рун. Сумрак, уйдя в очередную скверну в своей сумеречной форме, наполнял их силой. Пришло время испытаний. На них собрался народ, соскучившийся по зрелищам. Именно поэтому испытания гранат проводили прилюдно. Замурыженный народ надо было развлечь. Если уж все циркачи и артисты пашут разведкой или контрразведкой. Механизм снаряжения гранат был не сложен, но заковырист, как ястреб говорил, чтоб вражина не просек. Две половинки камня вставлялись друг в друга. В пас ошибиться было невозможно, только сделать в попыхах сложно. После этого вынимается из камня костяная палочка. Костяная палочка – давняя наработка тола-умника. Раньше была сигналом тревоги, стала – взрывателем. Камень граната забрасывается в ряды потенциального противника, роль которого исполняли отловленные утром бродяги. После слома палочки сила артефакта высвобождается, заполняет руны, вызывая срабатывание нанесенного плетения. Можно было палочку не вынимать, легким ударом обо что-нибудь гранатой сломать хрупкую палочку внутри, бросить во врага. При следующем ударе обо что-нибудь гранаты плетение магии высвободится. Но это не самый лучший способ. Граната могла не сработать, а могла сработать немедленно, прямо в руках метателя. Потому такой способ решили не использовать и категорически запретить. Половинки гранаты были просто камнем, собранные, уже накапливала силу, палочка, вернее, освобождаемое ею заклинание вызова, замыкала вязь рун, и закорючки на камне становились силовыми линиями. Простая осколочная граната не впечатлила, камень разлетелся щебенкой, пусть осколки и разлетались с огромной скоростью, пробивая бродяг на вылет. Если бы не щит Ронга, побило бы и зрителей. Граната с шипами воздуха, заклинание Неса из школы воздуха, довольно простое, но убойная, Ронгом переведенная в рунную форму, имела тот же эффект. Нис вынужден был пояснить зрителям, что шипы воздуха пробьют любую броню. И шипы, в отличие от простых осколков камня, имели эмоциональную привязку к метателю. Его самого они не будут убивать, хоть гранату себе под ноги бросай. А вот друзей и соратников метателя побьет. Сфера льда, плетение шторма, как оказалось, знакомого с рунной магией, было зрелищным, но малодейственным. Сфера была лишь пару метров диаметром, потому заморозила лишь одного бродягу, но до состояния полного льда, а когда бродяга упал, раскололся на осколки, как хрустальный. Это и вызвало взрыв восторгов у зрителей. Ну и сфера жара, из школы огня, очень простое заклинание, коим владели даже не владеющие самой школой огня, как и шаром огня и стрелой огня, почти все выпускники университета. Сфера жара была на шаг больше сферы льда и не замораживала бродяг, а сжигала их. Последняя заготовка оказалась самой убойной. Совместная разработка магов, не имеющая названия, основывалась на школе воздуха, имела радиус шагов 5, в пределах этого круга удар воздуха разорвал и разметал плоть бродяг на ошметки, а те, что были ближе 3 шагов, вообще в пыль, взвесь, в туман, разлетавшийся во все стороны, клубами, вперемешку с пылью поднимающийся, клубящийся. Казалось, сам воздух в этом месте изменил свои свойства, но Нис Лазурный божился, что туман этот не опасен, не больше, чем утренний туман над пустошью. Агроном тут же нарек эту гранату ежиком. Никто не спросил, почему, хотя многие считали более уместным названием что-то вроде убойного тумана. Особенно никто не понял, зачем он кричал в туман, клубящийся над загоном с бродягами. Ежик, еще меньше присутствующих поняли белого, который как мальчишка кричал в ответ «Лошадка». Причем тут ежик, лошадка, но к чудачествам этих двоих не то чтобы привыкли, скорее, смирились с ними. Испытания на этом завершились. Закончились как образцы гранат, так и действующие бродяги. Одного, последнего, точнее его половину, дергающуюся еще там, в тумане, Нис упокоил стрелой льда. Хранитель, ископаемый реликт, очень внимательно наблюдал за испытаниями. Не хмыкал, не восторгался, никак не показывал своего отношения. Только после этого попросил чистые заготовки и пристал к Сумраку, прося объяснить ему плетение ежика и способ, каким Марк делает точку пустоты в телах врагов. И если руны ежика Сумрак воспроизвел легко, подробно все объяснил, то с точкой пустоты у него ничего не получилось. Он в бою, ускоренный и усиленный единением сознаний, по наитию, применил точку пустоты. Потом воспроизводил, как уже говорилось, с переменным успехом. А вот объяснить, описать способ применения не смог. Не то что не хотел, его бы поняли, каждый маг имеет право на тайну, неприкосновенность своих магических приемов. Он просто не знал, как он это делает. Его потуги, выкрутасы пальцев, бление и выпячивание глаз – были мало информативны. Ястреб покачал головой. Таким уровнем владения силы, используя силу напрямую, без упрощения через плетение заклинания ритуал, обладали врожденные маги, такие, как оборотни, твари скверны, измененные скверной бродяги, порождение тьмы. Корг был урожденным магом крови, но ничем, кроме своего усиления своей ярости крови, не владел, да и не смог бы никогда. Такая у врожденных особенность. Но были и маги, что управляли силой напрямую, без использования костылей заклинаний, плетения и прочих ритуалов. По старому правилу университета именно таких магов называли повелителями силы, потому что они не использовали силу, как прочие, а силой повелевали. Но правило это было подзабыто. Сейчас повелителями называют магов, что могут применять магию высших порядков. Вот, как Нис, например. Он по-прежнему без заклинаний не может обойтись, хотя по запасу силы и умению владения магией, повелитель. А вот Шторм, хранители Марк не тянут на повелителей, хотя мутят свои магические приемы напрямую, повелением воли. И если запас силы Марка и хранителя был неведом никому, даже самому Марку, про хранителя, вообще ничего не понятно, то Шторм никак не тянул на повелителя. Но его лезвие воды изучали все. Ронг пытался его перевести в рунную форму, заклинание вообще неприменимо. Полчаса будешь зачитывать, ошибись раз, обломаешься. Потому ястреб и качает головой, не зная, повелитель ли Марк разрушения или нет, а это, важно, в предстоящих схватках очень важно. Полностью меняет весь рисунок боя, да и с хранителем не ясно. Он тут, как гость, хочет, помогает, не хочет, стоит в сторонке. Не уговорить его невозможно, стоит, как бродяга, смотрит невидящим взглядом, молчит, не соглашаясь, но и не отказывая. Не заставить его, принудить к чему-либо, тоже невозможно. Раствориться в воздухе, и поминай, как звали. Хранитель, мощнейший боец с неведомым набором умений и объема силы. Может быть, сильнейший из присутствующих. Но надо ли вносить его в расчет сил? Понадеешься на него, а он так и простоит каменным истуканом до конца. А излеченный живчиком хранитель вообще с ними не пошел, так и остался в соборе, простым служителем собора, благословляет светом прихожан, очищает их и их имущество от тьмы и скверны, молится, выслушивает исповеди, для борьбы, для их боя, бесполезен, хотя Белый считает иначе, уговорил этого хранителя на школу, собрали детей с даром к свету, вот их хранитель и взялся пестовать, вместе с древним старшим копьем, имени которого уже никто не помнил, Синька сумела ему вернуть зрение и дала несколько годов жизни, проведя полное восстановление организма старика, но он так и остался стариком, не стал юношей. Вот Белый считал, что дети – главное. Ну, его можно понять, Белый уже примеряет на себя роль отца, а ястреб считал, что должна соблюдаться последовательность. Если они не остановят людоедов, не одолеют их в предстоящей битве и в предстоящей вылазке, не будет школы при соборе, не будет вообще ничего. Если они не справятся, никто больше не остановит людоедов. Все силы княжества, все наемники, все маги, все возможные союзники, все шли за спиной ястреба. Если этого не хватит, то просто некому будет защищать побережье. Именно поэтому ястреб настаивал на наиболее полном привлечении всех возможных сил и средств. Пока ястреб размышлял, хранитель, уставший от тщетности попыток Сумрака и его косноязычности, просто схватил Марка за голову, уткнулся ему в лоб своим лбом, глядя прямо в глаза, прочитал Марка. Когда хранитель отпустил Сумрака, тот не устоял на ногах. К нему, шипя, как рассерженная кошка, метнулась чума, матерясь сквозь зубы. Но хранитель просто ушел. На него можно было обижаться, а можно было не обижаться, забить, забыть. Хранителю было это прохладно, да и вообще ничего не меняло. Но этим же вечером хранитель привел целую связку бродяг к ночному стану, привязал их к вбитым в землю копьям, под удивленными взглядами сотен людей, забросивших ужин, и бросил свою гранату. «Храни меня, боги!» — тонко просипел Низ, пораженный до глубины души разрушительностью гранаты и заключенному в нем заклинанию, или плетению. Ронг тут же изготовил иллюзию, и ее разбирали всей ставкой, просматривая, в замедлении, по мгновениям. Сначала действие гранаты было похоже на сферу жара, вспухал шар огня, белый, жаркий, как светило, дорастал до размеров головы взрослого человека. Потом что-то взрывалось. Это начало действовать цепь плетений, что мой юный последователь назвал ежиком, пояснил хранитель. Шар огня за долю мгновения разрастался до нескольких метров в окружности, не только сжигая все, но и нанося страшной силы удар взрывной волной, удар, не слабее воздушного тарана. То, что не уничтожил удар, горело. Там даже воздух выгорел, ткнул пальцем Питис костер, а потом, опять удар, вытесненный взрывом воздух, огромным давлением атмосферы, мгновенно возвращался на место, заполняя ударом пустоту. Двойной взрыв, один, наружу, другой, внутрь. Почти одновременно, не только бродяги были развеяны в пыль, даже от кольев, щепы не осталось. На месте испытания гранаты, яма в форме воронки, взрыхленной, курящейся, взбитой в пыль земли. Ужас. Подвел итог белый, подпрыгивая на месте от восторга. «Годится. Так как ты назовешь мое творение, мой мальчик?» — спросил хранителю агронома. Ястреб оскалился на мальчика, но думал недолго. «Гнев древнего, окаменелого куска дерьма», — возвестил он, для солидности поднимая назидательно палец. «Ага», — усмехнулся белый, — «но слишком длинно. Будет просто «древний гнев» или «гнев древнего». Реликтовый гнев тоже годится». Осажденные города встречали их с радостью. Всех неспособных держать оружие в руках немедленно отправляли за хребет, всех боеспособных тут же вливали в свои ряды. Дружины властителей этих городов очень органично дополнили отряды егерей и драгунов князя. Местность им была привычная, все были конны, за время боев со змеями успели пристреляться к самострелам. Это против бродяг стрела слаба, а против людей – хороша. Чем и воспользовались змеи, а теперь и змееборцы. Передовые дозоры постоянно вели короткие схватки с егерями змей, прикрывающими отход основных сил налетчиков-людоедов на соединение с их ордой. Пока соотношение потерь было 1:1, но это потому, что у белого была недостижимая для других князей медицина. В боях обычно соотношение убитых к раненым 1:7-8, из этих 7-3-4 умирают позже. У белого никто не умирает от ран. Еще огромным преимуществом белого была связь, которой не мог обеспечить никакой воевода, никакой полководец. Чума, как тот самый коммуникатор, слышала всех, кто взывал к ней, на любых расстояниях. Не только слышала их, но и передавала им повеление князя. Единственное условие – образец крови этого человека чума должна была познать. Так что все капитаны, начиная от полусотников, все ведущие более мелких отрядов, но действующие самостоятельно, не говоря уже о более значимых воеводах, все были связаны ею в единую кровную сеть. А сама она, как паучиха, дергала за эти струнки связи, доставая тех, кто нужен был белому. Но чуме не понравились эти слова агронома, она возразила, что она не паучиха, а мать чума, связавшая всю знать лебедя кровными узами, и возразить ей было нечего, да и незачем. Но, несмотря на эти преимущества, боеспособность дозоров белого была заметно ниже боевых возможностей налетчиков змей, и если сходились они в рубке равными силами, то змеи легко прорывались, оставляя за собой убитых и истекающих кровью дозорных. Боеспособность драгунов была еще ниже, и ничего с этим поделать было невозможно. Сейчас опыт, сын ошибок трудных, набирается в схватках и оплачивается высокой ценой, потерями. Единственное, что могла сделать ставка, — увеличить дозоры до 10 бойцов и снизить потери, не давая раненым умирать, и использовать стратегию и тактику для компенсации низкой индивидуальной выучки бойцов. Именно поэтому был перестроен порядок движения дозоров. Летучие отряды дозоров опирались на полусотни драгунов. Полусотни шли парами в следующем порядке. Три отряда по десятку, веером, впереди опираясь на тыловой отряд из сдвоенного десятка во главе с полусотником. Именно в этом сдвоенном десятке шли сестры милосердия, для сохранения жизни раненых до прибытия порталом чумы и синеглазки. Если дозоры встречали серьезный отпор, они отходили, а на помощь им спешил летучий ударный полк в составе 600 драгунов, почти 500 конных воинов-пустошников, большей частью молодые отпрыски знати пустошников, сыны опытных воинов, смотрителей, воевод, властителей. Для них пустошь была домом, а их юность и выносливость, горячность, отчаянность и желание доказать отцам и князю, что они достойны, помогали им без устали скакать по корке пустоши от одного вызова к другому. Благодаря такому построению удалось мелкой гребенкой прочесать пустоши, вылавливая змей, и привлечь к себе внимание. По показаниям пленных, у командиров среднего звена змей, как их называл агроном, сложилось впечатление, что идет рать несчетная. Так на это и был расчет. Войска обычно ходят дорогами, вытягиваясь по ним червями, и егеря войска и охраняют узкой полосой. Змей попытались пощупать ширину потока войск лебедя, но не смогли найти краев. Вот и сложилось впечатление, что рать лебедя настолько огромна, что на дороге просто не умещается. Хитрость удалась, а войско белого тащилось так же червяком, как и все. Конница знати и их дружины шли сразу за драгунами. Инженерный корпус, сильно проредив безликих, набирая в их рядах себе пополнение, остался в долине реки Широкой, возводя там сеть укреплений, в шахматном порядке ставя крепости. Ну, пока копая множество рвов и завозя песок и щебень для бетона валов и фундаментов. Островитяне, выгруженные уже по эту сторону хребта, непривычные к пешим переходам, а коней, вообще опасающиеся больше тварей, отстали от всех. На островах коней не держали, даже в доме рыбьего глаза. Их негде было выпасать, негде было на них скакать, нечем было их кормить. Лучше этот корм отдать козам, что принесут больше пользы. И выпасать, выгуливать коз не надо. Корабли островов, с оставшимися на них экипажами, уже успели сплавиться до лебедени, подняться по реке, выгрузиться, уйти опять за хребет. А морская пехота черного шторма, ведомая княжичем, которому агроном, наверное, навсегда, приклеил новое имя, безрукая рыба, все еще не добралась даже до городов пустошников, ставших опорными пунктами и перевалочными стоянками войска белого. И спустя неделю их мучений белые шапки скал еще были им видны. Путь, какой драгуны и стрелки проходили за день, пешая рать лебедя, за два дня, островитяне преодолевали за неделю, сбив ноги в кровь. Им не приходилось ставить себе ночные станы, ночевали в уже готовых станах, оставшихся от предыдущих войск, обжитых воинами и безликими. Все же не зря их агроном звал земноводными лягухами, даже не жабами. За неделю войско белого сильно растянулось по захребетью, вытянувшись от гор в пустошь. И это было опасно. Но и останавливать дозоры, упуская из виду змей, было опасно. Отстать войском от дозоров еще опаснее, это сразу погубит передовые отряды. Но и подогнать тех же земноводных не было никакой возможности. Тут или вези их на телегах, или снабжай дозоры едой и припасами на этих же повозках. Ястреб весь извелся, задергал сумрака, прыгая порталами, до сиплого голоса ругаясь с командирами отстающих от графика полков.